которые учат, что Вселенная имеет вид человека с расставленными ногами, огнепоклонники и черные евреи вошли в состав суда, но вынести окончательный приговор было предоставлено сумасшедшему. Здесь рассказ перебили несколько человек, возвращавшихся с празднества. «Сумасшедшему», — повторил он, — «потому что мудрость Бога говорит его устами и смиряет человеческую гордыню. Его имя забылось или никогда не было известно, но он ходил по улице нагим или в лохмотьях, пересчитывая свои пальцы и дразня деревья. Мой здравый смысл восстал. Я сказал, что поручить решение сумасшедшему значило сделать процесс недействительным. Обвиняемый признал его судьей, был ответ. Возможно, он понимал, какой опасности подвергнутся заговорщики, отпустив его на свободу, и только сумасшедший мог не вынести ему смертный приговор. Я слышал, что он засмеялся, узнав, кто его судья. Процесс тянулся много дней и ночей из-за огромного числа свидетелей. Он замолчал, чем-то обеспокоенный. Чтобы что-то сказать, я спросил, сколько дней? «По меньшей мере 19», — ответил он. Люди, возвращавшиеся с празднества, снова прервали его. Вино запрещено мусульманам, но лица и голоса оказались пьяными. Минуя нас, один из них что-то крикнул. 19 дней, точно! — повторил старик. — Неверный пес! Выслушал приговор, и нож вонзился в его горло. Он проговорил это со свирепой веселостью. И прежним тоном досказал конец истории. Он умер без страха. И в самых низких людях бывает достоинство. Где произошло? То, о чем ты рассказываешь, — спросил я. — В отдаленном пригороде? В первый раз он посмотрел мне в глаза. Потом неспешно ответил, взвешивая каждое слово. — Я говорил, что его держали в заключении в отдаленном пригороде, но не судили, а судили в этом городе, в таком же доме, как другие, что вот этот. Дома ничем не отличаются друг от друга. Важно лишь знать, где построен дом, в аду или на небе. Я спросил его о судьбах заговорщиков. — Не знаю, — терпеливо отвечал он. — Это произошло и уже забылось столько лет назад. Возможно, люди и осудили их, но не Бог. Сказав так, он поднялся. Я понял, что это были прощальные слова, и что с этой минуты я перестал существовать для него. Бормоча и распевая, толпа мужчин и женщин всех национальностей Пенджаба прокатилась через нас и чуть не увлекла за собою. Мне показалось удивительным, что из таких тесных, не намного просторнее подъезда, двориков, может появиться столько народу. Из соседних домов выходили еще люди. Наверняка они перелезали через изгородь. Раздавая толчки и ругань, я проложил себе дорогу и в последнем дворе наткнулся на обнаженного человека в венке из желтых цветов, держащего в руке саблю, которого все приветствовали и целовали. Сабля была в крови, потому что ею был убит Гленкерн, чей изуродованный труп я обнаружил в конюшне в глубине двора.